Затем он замолчал, со все возрастающим изумлением слушая то, что сообщал ему из Зальцбурга офицер французских оккупационных войск. В действительности Дэвид, почти не раздумывая, благодаря какому-то порыву, который будет иметь в его жизни немалое значение, впервые за свою служебную карьеру солгал по-крупному. «Главное, не верьте ему на слово», — сказал он. «Юноша старше и опытнее, чем кажется. Доверьтесь ему во всем. Он работает на ОСС, Управление стратегического обеспечения, пропаганда, стратегическая разведка, организация диверсий и тому подобное, Соединенные Штаты Америки. И это один из лучших агентов. Пожалуйста, точно выполняйте то, о чем он вас попросит». И только повесив трубку, он задал сам себе по-настоящему значительный вопрос о тех мотивах, которые заставили его совершить эту глупость, о том, что он все-таки сможет сказать Тарасу, чтобы оправдать эту грубую ложь, а помимо прочего о той, в очередной раз необычайной и опасной ситуации, в которой оказался юный Климрад. Четвертым человеком был попросту Карл Хайнц Лотар, полный краснолицый мужчина, довольно высокий и, как это часто бывает, с маленькими, почти женскими ручками. Несмотря на царящую под каменным сводом прохладу, он истекал потом и явно испытывал страх. Замки Хартхайм. С осени 1940 и по конец марта 1945 года работали два австрийских фотографа. Один из них все еще жив, сейчас он живет в Линц. О нем, называя его Бруно Брукнером, упоминает в своих воспоминаниях Симон Визенталь. Другой был Карл Хайнц Лотар. Для него все началось в середине октября 1940 года. Его вызвали в областное управление. Линцы спросили, может ли он выполнять кое-какие специальные фотографические работы, соблюдая на сей счет полнейшую секретность. Предложили ему 340 марок в месяц. Он согласился, и его доставили на машине в замок Хартхайм, которому в то время уже дали прозвище «Санаторий». Директором учреждения тогда был капитан Вирт, который впоследствии в качестве вознаграждения за свою превосходную работу в Хартхайме получил должность директора главного управления концлагерями в Белжице, Собиборе и Треблинке в Польше. Позже на посту директора Хартхайма его сменил Франц Штангль, потом ставший также управляющим Треблинкой. Собственно, медицинское руководство санаторием обеспечивал доктор Рудольф Лохауэр из Линца со своим помощником доктором Георгом Ренно. Примечание. Рудольф Лохауэр покончил жизнь самоубийством вместе со своей женой и своими детьми в конце апреля 1945 года. Георг Ренно арестован в 1963 году во Франкфурте. Вирт объяснил Лотару, какого рода работы от него ждут. Речь шла о том, чтобы делать наивысшего качества фотографии больных, на которых врачи Хартхайма проводили опыты, в количестве 30-40 в день. Эти опыты заключались в определении самых действенных способов убийства людей и разработке в этой области промышленной технологии, разработке строго научной шкалы тех ступеней страдания, которые может вытерпеть человеческое тело перед тем, как погибнет. Лотера просили фотографировать и снимать на кинопленку головной мозг подопытного. Мозг, который старательно обнажали, срезав черепной свод для того, чтобы в момент смерти зафиксировать